13 мая 3-го года миссии. Понедельник. Полдень. Нижнее течение реки Дарданеллы. Азиатский берег в окрестностях форта Кумкале нашего времени. Подводная лодка М-34. Командир подводной лодки – капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Матросы действительно оказались с крейсера «Аскольд», участвовавшего в дарданельской операции союзников по Антанте. Тогда, в конце апреля 15 года, ради отвлечения внимания от направления главного удара обороняющих пролив турецко-германских войск, британский командующий генерал Ян Гамильтон затеял отвлекающую выходку, то есть высадку десанта на Азиатском берегу, в которой помимо французских солдат участвовали и матросы с русского крейсера «Аскольд». Перед началом высадки, когда шлюпки с десантом направились к берегу, на море опустился густой туман. Артиллерийские наблюдатели на командно-дальномерных постах линкоров и крейсеров, вздернутых над поверхностью моря на высоту восьмиэтажного дома, беспрепятственно наблюдали свои цели, а вот из шлюпок видимость была сплошное молоко. С одной стороны, это помешало туркам расстрелять десант еще на подходе к берегу, а с другой стороны, каждая шлюпка при этом действовала сама по себе, и на берегу после высадки от этого должен был образоваться немалый бардак. Но команда шлюпки, 14 матросов на веслах, рулевой на кормовой банке и мичман Нечаев, всего этого не видели, потому что на подходе к береговой линии, когда под килем оставалось уже всего ничего, их плавсредство провалилось в организованную посредником временную дыру. Вот так тоже бывает. Внезапно банка уходит из-под зада, гром пушек и звуки перестрелки смолкают, как отрезанные ножом, потом удар днищем о землю, весла путаются в ветвях кустов, туман рассеивается, и ты видишь, что уже находишься на чужом берегу в странной и незнакомой местности. Примечание. Банка. Скамья в шлюпке, на которой сидят гребцы. И никто ничего не видел, а потому потеряшек после боя занесли в список потерь, как пропавших без вести. Такое на войне тоже случается. Вот они стоят. Мичман Нечаев и отдельно, в одноширежном строю, 13 матросов. Они напряженно косят настороженными взглядами на бойцов младшего унтера Неделина, выстроившихся в цепь за моей спиной. И вот ведь какое дело. Сейчас морские пехотинцы императрицы Ольги без своей боевой раскраски выглядят совсем не страшно. Но все равно матросы со Скольда робеют перед ними, как какой-нибудь штатский при виде разгуливающего на свободе тигра. Но особо пугливым оказался мичман Нечаев. Если своих матросов он несколько сторонился, видимо, не считая их равными себе, то морские пехотинцы просто пугали этого недавнего выпускника морского корпуса. Но в тот момент мне было не до страхов этого молодого человека. Разобраться с ними я планировал позже. «Шлюпка цела?» — первым делом спросил я у старшего боцмана Деревянка, дослушав до конца его весьма многословный рассказ. «Цела, ваш бродь, что ей сделается?» — отвечает тот, пожимая плечами. «Вытащить ее оттуда сможете?» — задаю я следующий вопрос. «А зачем вам шлюпка, ваш бродь?» Вопросом на вопрос отвечает старший боцман, но тут же поправляется. «Конечно сможем, не извольте беспокоиться. Отсюда до нее будет поболее версты, но если надо дотащить только до воды, то там всего-то сотня шагов». «Вот до воды и тащите, а потом на веслах сюда», — приказал я, а потом объяснил. «Шлюпка эта, товарищ старший боцман, понадобится не нам, а как раз вам. Внутри нашей субмарины места едва хватает для штатного экипажа, так что даже прикомандированная морская пехота вынуждена набиваться внизы, как селедки в бочку. Поэтому вы погрузитесь в свою шлюпку и пойдете за нами на буксире». «И что, ваш бродь, через море нам тоже идти на буксире?» — настороженно спросил Деревянка. «Через море мы не пойдем», — терпеливо объяснил я. «Только до устья реки и еще немного вдоль берега. И уже оттуда вас всех с комфортом заберет аквилонский фрегат, который уже в пути». «Ну, тогда другое дело», — повеселев лицом, сказал старший боцман. «Ваш бродь, разрешите отбыть за шлюпкой?» «Берите своих людей и отбывайте», — коротко ответил я. «Но учтите, что долго ждать вас мы не можем». «И что, господин капитан-лейтенант, вы не пошлете вместе с ними и никого из своих людей?» — удивился стоявший рядом со мной мичман Нечаев. «А зачем?» — хмыкнул я. «Если они решат от нас сбежать, то гнаться за нами никто не будет. Жандармов тут нет, как и нянек. Все здесь взрослые люди, которые должны отвечать за свои поступки, а изгнание из общества в местных условиях – это одно из самых тяжелых наказаний, ибо одиночек здешний жестокий мир убивает быстро и без всяких колебаний. Вернуться со шлюпкой – примем с честью, не вернуться – плакать никто не будет. Так что пусть идут и решают сами, возвращаться им или нет. А вот вам, юноша, было бы неплохо наконец повзрослеть, ибо великовозрастным недорослям под этим небом тоже места нет. Суровые у вас порядки, ваш бродь, обернувшись в мою сторону, почесал в затылке старший боцман. Но так даже лучше. Вы правильно сказали, что мы взрослые люди, а потому, братва, построились по два и марш за шлюпкой, ать-два. Когда матросы ушли, мичман Нечаев с некоторой обидой в голосе спросил. «Вы, Николай Иванович, вроде даже поощряете нижних чинов в пренебрежительном отношении к человеку в офицерском звании, как будто сами не являетесь таковым». «Не являюсь», — спокойно подтвердил я. «Нет в мое время на нашем рабоче-крестьянском Красном флоте ни господ офицеров, ни нижних чинов, а есть командиры и краснофлотцы, между которыми имеется подчинение по служебной линии и воинская дисциплина, но отсутствует непреодолимый классовый разрыв». «Но почему?» — воскликнул мичман. «Что такого случилось за 25 лет, отчего все в России перевернулось с ног на голову?» «Случилась революция», — с жестокой прямотой сказал я. «Когда ваша империалистическая война превратилась в бесконечную кровавую трясину, бесцельную и бессмысленную, ибо русскому народу эта бойня была не нужна, то всем в Российской империи, кроме царя Николая, стало понятно, что дальше так жить нельзя». Только вот у сливок общества и народа представления о том, как жить можно и нужно, оказались прямо противоположными. Сначала, в феврале 17-го, либерально настроенные министры и генералы свергли монархию, рассчитывая устроить в России республику по французскому образцу, но не преуспели в своем намерении, а добились только того, что все вокруг них стало расползаться жидкой грязью. Такие уж это люди, либералы, годящиеся только для того, чтобы стоять на огороде и своей болтовней пугать ворон. Потом, когда народ пришел в неистовство от того, что вместо обещанного улучшения наступило полное ухудшение, в октябре того же 17-го года произошла еще одна революция, на этот раз истинно народная и социалистическая, свергнувшая господ буржуазных либералов и провозгласившая строительство государства нового типа, в котором не будет ни рабов, ни господ. Очевидно, в плане политических убеждений мой нынешний собеседник являл собой прямую противоположность Корнету Румянцеву, потому что он сразу же воскликнул с истеричным привизгиванием. «Я вам не верю, господин капитан-лейтенант. Верные слуги престола никак не могли свергнуть своего монарха, потому что это прямо противоречит их сути. Этого не может быть просто потому что не может быть никогда». «И совершенно напрасно не верите», — сказал подошедший к нам товарищ Кереметов. В российской истории после Петра Великого от старости в своей постели из монархов помирали только императрицы Елизавета да Екатерина, а мужчины на троне кончали очень плохо. Петра III верные слуги престола сначала свергли, потом проткнули вилкой, Павла I придушили, Александр I помер в Таганроге при сомнительных обстоятельствах, Николай I покончил с собой из-за позора поражения в Крымской войне, виновником которого было его ближайшее окружение. Александру II организовали бомбу под ноги. Александра III отравили. Мичман Нечаев уже набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться очередной гневной тирадой в адрес смерда, посмевшего вмешаться в разговор двух офицеров. И тогда я сказал. Вольно определяющийся Александр Талгатович Кереметов. Человек исторически и политически грамотный. Он закончил юридический факультет Казанского университета. Получил диплом с отличием. А потом добровольно записался в армию, чтобы, выслужив положенный срок, иметь возможность сдать экзамен на офицерский чин. «Спасибо вам, Николай Иванович, за то, что по всем правилам представили мою скромную персону этому молодому человеку», произнес морпех-снайпер, сопроводив свои слова кивком. «Надеюсь, что нам удастся достичь взаимопонимания по всем сомнительным для него вопросам». Мичман Нечаев, не могу пока назвать его товарищем, аккуратно выпустил из груди весь набранный воздух и тихо спросил. «Я не понимаю, как может сочетаться утверждение господина капитана-лейтенанта Голованова о том, что он служит какому-то там государству нового типа, в котором нет ни офицеров, ни нижних чинов, и то, что вы, господин Кереметов, поступив на службу вольноопределяющимся, собирались сдавать экзамен на офицерский чин?» «Все очень просто», — улыбнулся вольноопределяющийся Кереметов. «Мы с Николаем Ивановичем родом из разных миров и даже из разных времен. Он пришел сюда оттуда, где в Российской империи все шло своим чередом и зашло туда же, куда и французское королевство при Людовике XVI. Ну, вы помните историю этого добрейшего, но не очень умного монарха? Великая французская революция, лозунг «Liberté, égalité, fraternité». А потом гражданская война и гильотины, без устали работающие на площадях, ибо дух тогдашнего времени, дошедшего до самого края ожесточения, пах дворянской кровью. Вы понимаете мою аналогию? Там, где власть имущие по недомыслию до упора взводят пружину народного гнева, они не должны обижаться, когда, сорвавшись со стопора, социальный механизм начинает отрывать головы. Тут, как говорят янки, нет ничего личного, только неумолимые законы человеческой природы. Те люди, которые сравнивают людское общество со стадом овец, должны помнить, что овцы никогда не устраивают восстаний. «Да», — сказал мичман, — «я вас понимаю, только все равно...» «Нет», — возразил товарищ Кереметов, — «не все равно. В нашем мире все было иначе. В самом начале войны с Японией на выручку русскому воинству пришел небольшой, но зубастый отряд кораблей из будущего, который сначала помог победить врага с разгромным счетом, а потом тамошние люди убедили императора Николая Александровича добровольно подать в отставку и передать трон своей сестре Ольге. В противовес всем прежним случаям русского монарха не отравили, не задушили и не взорвали бомбой, а просто объяснили, что так будет лучше, и ему лично, и всей стране. Теперь он – великий князь финляндский и вассал своей собственной сестры, которая сразу принялась выскребать из российского государства накопившуюся в нем за долгие годы плесень казнократства и мздоимства, а также переустраивать жизнь российского народа на самых человеколюбивых и справедливых основаниях, чтобы полностью устранить предпосылки для возникновения возможного революционного взрыва. Не думаю, что у нас там, дома, теперь возможна хоть какая-нибудь революция. Ибо люди, которые в мире Николая Ивановича свергли монархию в своих личных интересах, давно отстранены от власти и чалятся на каторге, а для социального протеста просто нет оснований. Простой народ государыню Ольгу любит истово, как родную мать, ибо она никогда не оставляет его своими заботами. Немного подумав, вольно определяющийся добавил. Кстати, супруг нашей императрицы, князь-консорт и великий князь Цусимский, а также создатель лейб-гвардейского корпуса морской пехоты, Александр Владимирович Новиков, под командованием которого я имею честь служить, тоже крайне не одобряет выражение нижней чины. Неофициально мы для него товарищи бойцы и командиры, а официально рядовой, унтер-офицерский и офицерский состав. И сословное состояние у всех чинов корпуса морской пехоты только одно, называющееся «защитники Отечества». Да и ваши собственные матросы, на которых вы смотрите свысока, как на низшую разновидность человечества, нянькались с вами, как с малым детем, вместо того, чтобы, исходя из жгучей классовой ненависти, чукнуть камнем по голове и бросить в кустах хладный труп. Мол, не было никакого мичмана Нечаева с нами никогда, и точка. После последних слов товарища Кереметова, мичман Нечаев опустил голову и снова покраснел. На этот раз, как мне показалось, от стыда. «Кажется, я вас понял, Александр Талгатович», — тихо сказал он. «Лучше поступиться малым, чем потерять все». «Не так, Лев», — возразил его собеседник. «И мужик, и купец, и дворянин, и даже царь одинаково рождаются из лона матери голыми и босыми. Иначе еще не было никогда. Задача общества, если оно хочет быстрого развития и улучшения благосостояния, состоит в извлечении из этой массы, невзирая на классовые различия, наиболее талантливых, трудолюбивых и успешных людей для того, чтобы они могли реализовать свои способности на благо этого общества. А высокорожденных лентяев и тупиц следует сбрасывать на самое дно, где им и место, потому что иначе они приложат все силы, чтобы не дать дороги талантам из низов. И в Аквилонии, куда мы все так стремимся, дела обстоят таким же образом, ибо только перестав делить людей на бар и быдло, можно добиться великих свершений, например, создать посреди здешней дикости сильное и процветающее государство, где в достатке живет весь народ, а не только его малая часть. «Кстати, товарищ Кереметов», — сказал я, — «впервые слышу, что Александр III был отравлен, а не умер от болезни почек». Подпоручик Акимов как-то рассказывал, что там у них в 21 веке этот факт был установлен вполне достоверно, ответил тот. Или, если смягчить формулировки, он умер не от самой болезни, а от последствий ее неправильного лечения. И заболел он тоже удивительно вовремя, сразу после того, как был подписан договор о русско-французском союзе. Видимо, царя-труженика достаточно долго уговаривали на этот шаг, а потом устранили, чтобы вдруг не передумал. А он мог. Да и народовольцы его отцу, Александру II, тоже швырнули бомбу под ноги весьма вовремя, аккурат в канун запланированного подписания текста Первой Русской Конституции. Как учили меня профессора в Казанском университете, «Сюи бона», то есть «Ищи, кому выгодно». А выгодна смерть этих двух незаурядных русских царей была только верхушке российской элиты, превративший Российскую империю в свою личную кормушку и собиравшийся длить это положение вечно. Но это невозможно. Авгиеви конюшни всегда очищают, или лопатой и вилами, определяя навоз на удобрение полей, или стремительным потоком народного гнева. Впрочем, Лев, к нашим нынешним делам сие не имеет уже никакого отношения. Тут мы сами по себе, и равноправные отношения между людьми, которые демонстрирует команда товарища капитан-лейтенанта, мне гораздо милее кастовой зашоренности Российской империи, не подвергшейся благотворным изменениям. И вы тоже, Лев, или примите местные порядки как должное, или аквилонское общество не примет уже вас. Как я слышал, в этом отношении довольно суровые порядки. Я хорошо подумаю над вашими словами, господин вольноопределяющийся, вздохнул мичман Нечаев, и постараюсь понять их и принять. Только прошу не судить меня слишком строго, ибо все, что случилось, оказалось для меня весьма неожиданным. «Не надо понебратствовать с людьми», — сказал товарищ Кереметов. «Это тоже очень вредно для авторитета. Просто будьте с ними человечны и никогда их не бойтесь. Пока русский человек не доведен до крайности, он никогда не кусается. А теперь, Николай Иванович, мне надо бы взять в помощники лейтенанта Чечкина да кого-нибудь из наших товарищей и пройти с ними по окрестностям, дабы подстрелить во имя обеда какое-нибудь четвероногое». «Да», — сказал я. «Идите, товарищ Кереметов, но будьте осторожны. Помните, что здешние хищники неграмотны, а потому никогда не читали книжек, в которых написано, что человек – царь природы». «Вот что, товарищ капитан-лейтенант», – кивнул тот. «Лев, прошу меня извинить за прерванную беседу, но дела не ждут. Если появится желание, то продолжим нашу беседу вечером у костра. После сытного ужина вечные истины, знаете ли, усваиваются гораздо лучше». Матросы со шлюпкой появились только тогда, когда охотничья команда уже успела вернуться, притащив с собой довольно крупного оленя, и принялась его наскоро освежевать. Часть мяса мы собирались оприходовать на месте, в том числе накормив наших новых товарищей, а остальное взяв с собой, приторочив зарубкой, что избавит нас от необходимости вечерней охоты. Когда этот процесс был в разгаре, наблюдатель на малютке замахал руками и закричал: «Товарищ капитан-лейтенант, гребут!» Вернулись все 13 человек, никто не захотел сливаться с дикой природой. Матросы дружно гребли, ибо вбитое насмерть на флоте мастерство так просто не забыть, а старший боцман Деревянко сидел на руле. И вот они уже на берегу. «Осмелюсь доложить, ваш бродь», — козырнув, отрапортовал Деревянко. «Прибыли. Отставших от команды, умерших и заболевших не имеется». «Вольно», — ответил я. «Молодцы. Утверждаю вас, товарищ Деревянко, старшим десантной команды. А ваш мичман пока походит у нас в стажерах. Ему в местных условиях еще и в самом деле многому надо научиться. Вольности и понебратства в отношении бывшего начальства не допускать, разговаривать вежливо, ну и он к вам обещал относиться соответственно. А сейчас по расписанию обед, а потом продолжение похода. Для вас все еще только начинается». «Ну, вот это командир», — донеслись до меня разговоры отошедших в сторону аскольдовцев. «Ни в морду дал и ни на шкафут поставил, как сопля на цыпочках, за то, что долго вошкались, а вежественно похвалил за справленную службу и сразу обед». Примечание. «Сопля на цыпочках» — прозвище старшего офицера аскольда, фигурирующего под фамилией Быстраковский в романе «Пикуля» из «Тупика». «Нет, братцы, повезло нам, с таким командиром служить очень даже можно».